Мой дед жутко пил. Правда, жутко. То есть он насиловал всех, кто входил к нему в комнату. Однажды ночью он начал издеваться над моей бабушкой и угрожать ей молотком. И продолжал пить и трахал ее, пока она не умерла. Наверху, в своей комнате, на 2 дня, и продолжал пить и трахал ее, пока она не умерла. Ей было всего 15. Трахал ее, пока она не умерла. Правда, жутко. То есть... Черт, я никого не знаю, кто кого-нибудь убил. Я тоже.